Ночи без сна. Поднимем руки в космос вдвоем. Снова мечта. Кометы унесет нас вдвоем. Мы так негаданно сведем себя с ума. Забудем все, что было до и до утра. Не вспомним одинокий день, что был вчера, вчера, вчера. Твои небеса, раскинут над нами лето. Я хочу сказать тебе «люблю», в самый первый раз сказать «люблю». Лишь в небе луна, раскроет наши секреты. Я хочу сказать тебе «люблю», в самый первый раз сказать «люблю». Волна целует песок, на небе миллионы звезд. Мы летаем над землей, далеко за горизонт. Чудо произойдет, нужно поверить в сон. Мы по берегу бежим, и солнце светит нам в лицо. Дотронься сердцем, потрогай пламя. Кружим в огненном танце, еще фото на память. Вдали от стрессов, парим над облаками. Париж, Рим, Москва, улетаю с нами. Твои небеса, раскинут над нами лето. Я хочу сказать тебе «люблю», в самый первый раз сказать «люблю». Лишь в небе луна, раскроет наши секреты. Я хочу сказать тебе «люблю», в самый первый раз сказать.